Глава 28. Старлетт. На следующее утро я проснулась от того, что Майло целовал меня в шею. Я улыбнулась, чувствуя, как его кожа прикасается к моей. Он перевернулся и оказался надо мной, прижимая меня к матрасу. Его рот задел мой. «Эй, учительница!» — прошептал он, впиваясь своим телом в мое. «Да. Можем ли мы сегодня немного убежать от жизни?» Я посмотрела на него и хихикнула. «Нет, мы не можем прогуливать Майла». Он заворчал и припал ко мне, проводя ртом по моей ключице. «Пожалуйста, только один день. Один день, когда мы с тобой будем самими собой». Я закрыла глаза и слегка застонала, млея от его поцелуев. «Мы можем притвориться больными». «Но мы не болеем», — сказал он, прикрывая рот. Я засмеялась. «Почему мне кажется, что это фальшивый кашель?» «О, нет, в нем нет ничего фальшивого. У меня что-то серьезное», — простонал он, резко плюхнувшись обратно на свою сторону кровати и прижав тыльную сторону ладони ко лбу. «Я думаю, у меня еще и жар». «Правда?» «Да, подойди сюда и проверь», — сказал он, кладя руки мне на бедра и поднимая меня к себе на колени без каких-либо усилий. Я не думала, что когда-нибудь смогу смириться с тем, как легко он меня перемещал. Я оседлала его и положила ладонь ему на лоб. «С тобой все в порядке», — он нахмурился. «Это потому, что у тебя та же инфекция, что и у меня». Я положила руки на его обнаженную грудь, наклонилась и поцеловала его в губы. «Мы не будем сегодня прогуливать Майла. Я хочу провести день с тобой», — прошептал он низким и робким голосом. В его глазах сверкнула нежность, от которой мое сердце пропустило несколько ударов. «Не смотри на меня так», — предупредила я. «Как?» «Как будто ты собираешься заставить меня согласиться на плохие поступки». Он притянул меня ближе и прижал к своему телу. Его губы коснулись моей мочки уха. «Пожалуйста, делай со мной плохие-плохие вещи, Стар». Его язык выскользнул изо рта, и он провел им по моему уху. «Пожалуйста». Я закрыла глаза и положила голову ему на грудь, прислушиваясь к биению сердца. «А чем мы займемся, если немного жульничаем?» «Я не знаю. Друг другом?» Я засмеялась, чувствуя твердость у бедра. Очевидно, что не все части Майла были больны. Некоторые были в полной готовности. «Мы не будем прогуливать школу ради секса, Майла». Он надулся. «С тобой не весело». «Я такой и была до встречи с тобой». «Мы могли бы поехать на Амтраке в Чикаго», — предложил он. «Это будет полуторачасовая поездка». «Амтрак. Речь идет об американской железнодорожной компании, занимающейся пассажирскими перевозками». «Мы могли бы отключить телефоны и притвориться, что есть только мы. Заниматься всякой туристической чушью, смеяться и просто быть собой. Разве это не звучит весело? Просто побыть самими собой какое-то время». Я слегка приподнялась и изучила его глаза. Когда я посмотрела на него, то увидела ее, потребность ненадолго сбежать. Несмотря на то, что он, казалось, играл с этим, я могла сказать, что ему действительно нужен перерыв. Мне следовало быть более ответственной. Мне следовало сказать ему, что мы могли бы поехать в Чикаго летом, когда нам позволят быть самими собой в полной мере. Мне следовало сказать ему, как важно, чтобы мы не прогуливали школу. Я должна была сказать ему «нет». Вместо этого я снова легла ему на грудь еще раз прислушиваясь к его сердцу, и сказала: «Теперь, когда ты упомянул об этом, у меня немного заболело горло». Я чувствовала его улыбку, даже с закрытыми глазами. «Мы не можем пойти в школу. Было бы безответственно распространять эту заразу». «Это правда. Думаю, нам придется распространить ее по Чикаго». «Это действительно ответственный поступок». Я слегка приподнялась и посмотрела ему в глаза. «С твоим отцом все будет в порядке? Ты уверен, что не хочешь провести день с ним?» Майло пожал плечами. «Мы обычно не проводим время вместе». «Но, может, мы так не делаем, Стар», — перебил он, давая понять, что я перехожу черту. Я больше не поднимала эту тему. Было ясно, что отношения между ним и его отцом были сложными, и я не имела права создавать новые проблемы. Моя единственная задача заключалась в том, чтобы убедиться, что с Майло все в порядке. Если для этого надо было прогулять школу, значит, так тому и быть. Сойдя с поезда, мы выключили телефоны. У меня никогда не было такого дня, когда я полностью отключалась от мира, и я даже не могла себе представить, как сильно мне это было нужно. Улицы Чикаго были заняты машинами и спешащими пешеходами. Туристы окружили одну из самых известных достопримечательностей города — Фасолинку, или, согласно официальному названию, Облачные врата. «Это была одна из остановок в моем воображаемом путешествии», — сказал Майло, фотографируя меня перед Фасолинкой. Я широко улыбнулась, позируя на одной ноге, пока он щелкал затвором. «Ты правда планировал настоящие остановки?» — спросила я. «Пока нет. Только перечислил несколько случайных достопримечательностей, которые я хотел увидеть в разных штатах. Я удивлен, что никогда здесь не был, ведь это так близко. Знаешь, что нам следует сделать? Составить карту путешествий и отметить все места, которые мы хотим посетить. Есть множество приглянувшихся мне походных маршрутов. А я хочу увидеть семью любителей гамбургеров». Я прищурилась. «Семью любителей гамбургеров? Ты ничего не знаешь о ней? А стоит ли? Это статуи членов одной семьи, которые любят гамбургеры из фастфуд-ресторанов A&W. Они разбросаны по штатам, но те, что я хочу увидеть, находятся в Хиллсборо, штат Орегон». Я засмеялась. «Хочешь поехать посмотреть на статуи гамбургеры?» «Это семья любителей гамбургеров, Стар! Семья!» — воскликнул он, широко улыбаясь. Мне нравилась эта версия Майла, полная радости и света. Это ему очень шло. «Нам нужно найти место для обеда и обсудить все места, которые мы планируем посетить в этой поездке», — сказал он. «Да, не помешало бы немного поесть». «Как насчет пиццы по-чикагски?» «Ты знаешь, что большинство жителей Чикаго не едят пиццу с высокими бортиками? Мы больше предпочитаем тонкую корочку». «Мне повезло, я турист». «Итак, пицца по-чикагски?» Мы остановились на пицце по-чикагски. Остальное время, проведенное вместе, было свободным. Мы смеялись больше, чем когда-либо, и целовались в общественных местах, не беспокоясь о том, кто нас мог увидеть. К тому времени, когда мы вернулись на вокзал, я уже боялась, что этот день не повторится. Я не хотела игнорировать его в коридорах школы. Я знала, что до лета осталось всего несколько месяцев, но, честно говоря, когда ты влюблен, минута может показаться столетием. Вернувшись в центр Милуоки, мы, наконец, достали телефоны и снова включили их. «Было приятно отключиться от мира», — сказала я, когда мы вышли с вокзала и направились к моему джипу, припаркованному через дорогу. Вдруг Майло замер, уставившись в телефон. Машины тронулись, и я еле успела вытащить его на тротуар. «Ты что делаешь? Ты чуть не умер!» — сказала я, сбитая с толку его внезапной реакцией. Он все еще смотрел в телефон, нахмурив брови. «Майло, что случилось?» Его плечи опустились, а тело слегка задрожало. «Майло?» — снова спросила я. Он не смотрел на меня. Его дрожь усилилась. «Майло, что такое? В чем дело?» «Мой отец». Когда он поднял голову, его глаза были полны слез. Настоящая тревога проникла в мое сердце. «Что случилось?» «Авария». Уэстон пытался связаться со мной. Он сказал, все плохо, и он... «Ну... он...» Его голос дрогнул, и он покачал головой. «Мне нужно в больницу. Мне нужно в больницу. Я должен... Я должен... А...» Его слова затихли, рассыпались. «Какая больница? Я подвезу. Поехали!» Он пробормотал название больницы, и я быстро проложила маршрут на телефоне. Когда мы приехали, я хотела выйти из машины, но Майло меня остановил. «Тебе не стоит идти. Уэстон здесь». «Мне все равно», — сказала я. «Я хочу быть здесь с тобой». «Стар, нельзя. Все в порядке». В груди все сжалось. Только теперь я осознала реальность, в которой мы оказались. Его отец боролся за свою жизнь в больнице, а я даже не могла быть рядом с Майло из-за моего положения в школе. Это казалось смешным и несправедливым. «Я подожду здесь, пока ты не закончишь», — сказала я. «Возможно, пройдут часы», — прошептал он усталым и надтреснутым голосом. «Я подожду здесь», — сказала я еще раз. Он кивнул и выскользнул из машины. Когда он ушел, мне пришлось заставить себя не побежать следом. 30 минут пролетели быстро. Потом час. Вскоре после этого Майло вышел из здания и подошел к моей машине. Он открыл дверь и забрался внутрь. Я выпрямилась, ожидая новостей. Он сильно пострадал. Дела идут не слишком хорошо. Он в коме, и они не знают. У них нет информации, которую они могли бы мне дать. Они сказали, что я могу позвонить, чтобы узнать новости или прийти в часы посещений, что я и сделаю. «Хорошо. Это хорошо. А Уэстон?» «Он ушел немного раньше меня. Я сказал ему, что вызову Uber или что-то в этом роде». «Ты не собираешься остаться с ним сегодня вечером?» «Нет. Я остаюсь у себя». «Один?» «Да». «Нет», — покачал я головой. «Я останусь с тобой». «Это не обязательно. Я уже украл день твоего времени. Со мной все будет в порядке, и...» «Я остаюсь с тобой», — повторила я. Майло посмотрел на меня и приоткрыл рот, как будто хотел поспорить, но ни слова не слетело с его губ. Он кивнул, полностью побежденный. Я отвела его в свою комнату в общежитии, где собрала несколько вещей в спортивную сумку и отнесла их Майло. Он сидел на моей кровати и молчал. Я была уверена, что его разум был занят больше, чем когда-либо, а душу скручивали и разъедали плохие мысли. Когда я схватила со стены зарядное устройство для телефона, дверь комнаты открылась и вошла Уитни в наушниках. В ту секунду, когда ее взгляд упал на Майло, ее челюсть отвисла, но она постаралась сохранить самообладание так сильно, как могла. «Все в порядке?» — спросила она, когда я застегивала молнию на спортивной сумке. «Ага, все в порядке. Меня не будет несколько дней», — сказала я. «Как же твой важный экзамен завтра?» «Мне все равно», — призналась я, чувствуя, как мое беспокойство нарастает. Она говорила все это перед Майло. Я ничего не имела против моей лучшей подруги, но она была последним человеком, с которым мне хотелось иметь дело в тот момент. Мои мысли были сосредоточены на Майло и только на нем. Я повернулась к нему и слегка улыбнулась. «Готов?» Он кивнул и встал с моей кровати. «Старлетт!» — начала Уитни. Я повернулась к ней и положила руку ей на предплечье. «Я все объясню через несколько дней, когда вернусь». Она кивнула, возможно, ничего не понимая, но в знак солидарности. «Будь осторожна!» — прошептала она так, чтобы Майло не мог услышать. Затем она обняла меня и повторила еще раз. «Просто будь осторожна, Стар!» Мы с Майло приехали к нему домой, и он взял мою сумку, чтобы отнести ее внутрь. Он двигался так, словно шел по зыбучим пескам, в нескольких секундах от того, чтобы погрузиться еще глубже в мучительную депрессию. Было грустно видеть, как он ломается. Он только начинал заново учиться дышать. И казалось несправедливым, что мир пытается затащить его обратно, глубже во тьму, когда он только начал чувствовать тепло солнца. Я смогла гораздо лучше осмотреть его дом, чем накануне вечером. Каждая комната напоминала своего рода капсулу времени. Я чувствовала его мать сквозь предметы декора. В каждой комнате были следы присутствия женщины. Видные места на стенах занимали фотографии, но многие из них висели криво и уже запылились. Несколько лампочек перегорело, и помещение было тускло освещено. В доме было такое призрачное ощущение. Как будто раньше он был оживленным, но с тех пор, как умерла хозяйка, застрял в каком-то полусне. Комнаты некогда теплые и уютные превратились в унылые закутки, пропитанные печалью. Я подошла к камину, чтобы изучить фотографии на полке. Вот Майло с обоими родителями. Он был так похож на свою мать, что у меня чуть не перехватило дыхание. От блеска в глазах до изгибов улыбки. Теперь я поняла, почему его отцу было трудно смотреть на Майло. Словно он смотрел на мечту и не мог ее удержать. Журнальный столик у гостиной был завален пустыми банками из-под пива, еще там лежала коробка из-под недоеденной пиццы, а пол можно было бы хорошенько пропылесосить. Но когда я огляделась, то поняла, что это логово двух несчастных людей, которые старались выжить каждый божий день. Я никогда не думала, что дом может застыть во времени, пока не вошла в эти стены. В тот момент, когда Майло увидел мой взгляд, обращенный на стол, он поворчал про себя и поспешил убрать объедки. «Извини, это мой отец», — попытался объяснить он, подавляя небольшое смущение. Я подошла и помогла ему. «Не беспокойся об этом, я могу помочь». «Не стоит, я сам». Он встал и ударился о край столика рядом с креслом с откидной спинкой. «Черт!» — вскрикнул он, чуть не уронив банки из рук. «Дерьмо!» «Ты в порядке?» — спросила я, бросившись к нему. «Я в порядке!» — рявкнул он. Его гнев нарастал с каждой секундой. Как только он осознал свой тон, то посмотрел на меня и вздохнул. «Извини, просто сейчас все навалилось». «Вот, давай мне это!» Я взяла у него банки и пошла выбрасывать их в мусорное ведро. Когда я вернулась, то увидела, каким разбитым он выглядел, потирая ногу вместе ушиба. «Можно я приготовлю тебе что-нибудь поесть? Или чай? Кофе?» Он покачал головой, повернувшись ко мне спиной. Он смотрел из окна на падающий снег. Апрель был уже не за горами, а снег все еще кружил над нашим городом, как будто и не собирался исчезать. Я так волновалась, что не была уверена, что смогу чем-то помочь. «Майло, чем я могу помочь?» Он повернулся, чтобы посмотреть в мою сторону, а затем подошел ко мне. Он обнял меня, и я крепко прижалась к нему в ответ. Мы застыли так на секунду, прежде чем его губы поцеловали мой лоб, затем щеки, затем изгиб моего подбородка, затем шею, затем... «Майло, подожди!» — прошептала я, когда его губы скользнули по моей шее. Дрожь пробежала по моему телу. Я боролась со своими желаниями и его потребностями. Да, было приятно чувствовать его губы на моей коже, тепло его прикосновений. Я хотела его, и этот факт нельзя было отрицать. Я всегда хотела его. Мой мозг знал, что это недопустимо, но мое сердце, казалось, не заботилось о том, правильно это или нет. Все, что оно умело делать — влюбляться в сломленного мальчика, который время от времени позволял мне тоже разбиваться на осколки. Но это сейчас было лишним. Майлу не нужна была физическая близость. Ему не нужна была возлюбленная. Ему нужен был друг. Ему нужно было, чтобы я была его другом. «Я хочу тебя», — прошептал он, впиваясь в мою кожу. Его язык выскользнул изо рта и прошелся по моей ключице. «Я хочу попробовать каждую твою частичку», — поклялся он, его руки бродили по моей талии. «Майло, нет», — сказала я, отходя от него. Комната словно похолодела, а в его глазах промелькнуло смятение. «Какого черта, Стар? Я просто хочу тебя прямо сейчас». «Вот и все». «Нет, Ми, тебе грустно, и ты волнуешься». «Нет, я в порядке». Мое сердце болело за него, потому что я чувствовала его разочарование. Я чувствовала его желание отключиться от реальности. Отключиться и потерять себя во мне, чтобы не пришлось сталкиваться с трагической реальностью. Его сердце было разбито, и он делал все, что в его силах, чтобы избежать правды душевной боли. «Ты ни слова не сказала о своем отце с тех пор, как мы вышли из больницы», — спокойно заявила я. «Это меня беспокоит. Нам следует поговорить об этом и...» «Не надо», — прошептал он сквозь стиснутые зубы. Он повернулся ко мне спиной, и его плечи опустились, когда он покачал головой. «Если ты не хочешь заниматься сексом, можешь просто уйти», — холодно заявил он. «Майло...» «Я серьезно, Старлетт. Я не хочу с тобой разговаривать по душам, ясно?» — выплюнул он. Он повернулся ко мне с болью в глазах, которая разрывала меня на части. Его взгляд выдавал противоположное тому, что он произносил. Я увидела это. Потребность в комфорте. Страх собственного одиночества. Боль от возможности еще одной огромной потери. Сколько горя может пережить сердце, прежде чем оно перестанет биться? Я подошла к нему и положила руку ему на плечо. «Поговори со мной». «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «Тебе нужно выговориться». «Мне нечего сказать, хорошо?» «Мой отец — пьяница, который попал в такую ситуацию». «Конец истории». «Майло, что?» — вскричал он, его голос дрогнул. Майло сделал несколько шагов от меня. «Что ты хочешь, чтобы я сказал, Стар? Хочешь, чтобы я рассказал о том, как я на него злюсь? Хочешь, чтобы я выразил, насколько это чертовски травмирует меня? Ведь я не знаю, будет ли с ним все в порядке? Хочешь, чтобы я рассказал, каково это, когда в любую секунду мне могут позвонить и сказать, что он ушел? Ты этого хочешь?» Он кричал, но я знала, что он кричит не на меня. Он не злился на меня. Он был зол на мир. На нечестность всего этого. Несправедливость. И его злость была оправдана. «Или погоди, дай угадаю, ты хочешь, чтобы я сказал тебе, как я зол на себя, да?» — спросил он. Он замер и на долю секунды закрыл глаза. Его голова слегка наклонилась влево, как будто он пытался собраться с мыслями, как будто он пытался контролировать свои эмоции. Хотя мне бы хотелось, чтобы он этого не делал. Мне хотелось, чтобы он позволил себе выплеснуть все наружу. Чувствовать все это, всю-всю боль, каждый ее кусочек. Когда его глаза открылись, я увидела водоворот, который вот-вот должен был выплеснуться. Потому что мне следовало провести сегодняшний день с ним, как ты и сказала. С ним все было бы в порядке, если бы я помог ему, а не сбегал в Чикаго, пытаясь спрятаться. Он взглянул на фотографию своих родителей на каминной полке и начал шептать. «Возможно, мне не удастся сказать ему, что мне жаль, Стар», — сказал он. «Может быть, мне не удастся помириться с ним или вместе выпить пиво, а через 10 лет я не смогу сказать ему, что он был прав, а я вел себя дерьмово. Возможно, я не поговорю с ним о маме и никогда не смогу наладить наши с ним отношения. Он в коме и не знает, что мне жаль. Он не знает, что мне жаль, что я запутавшийся ребенок с проблемным отцом. Он не знает, что я прощаю его за то, что он не в курсе, как воспитывать детей, и забил на все, когда мама ушла от нас. Он не знает, что я люблю его». Я могла бы убедить Майло, что его отец все знает. Я могла бы сказать слова утешения и заверить, что его отец все еще может выжить. Но Майло это было не нужно. Ему нужно было сломаться. Иногда нужно разбиться на 1 000 000 частей, чтобы началось исцеление. Все, что нужно было Майло от меня в тот самый момент, — это крепкие объятия. Физическое напоминание о том, что он, возможно, чувствует себя одиноким, но это не так. Я была и буду рядом до тех пор, пока он во мне нуждается. Неважно, сколько времени это займет.